Эпилог. Часть первая. Пять дней назад отгремело торжество, которое должно было быть тихим и семейным. Больше 300 гостей, половину из которых я видела впервые, поздравляли нас с Артемом, желая всяческих благ, разглядывая со всех ракурсов и обсуждая с разной степенью доброжелательности. Я всем улыбалась, каждому. Оптимизм немного поубавился лишь пару раз, например, после милой блондинки, представившейся любовницей Артема и велевшей смотреть за ним в оба. Ей я наступила каблуком на ногу, и пока она шипела от боли, посоветовала держаться подальше от моего мужа, потому что я не Лена. Делать вид, что ничего не случилось, не стану. Потом я позвала Сергея и попросила проводить девушку из ресторана, а то она, бедняжка, потерялась. Он клятвенно заверил, что не только покажет выход, но и дальнейший путь обрисует. В остальном я была милой с незнакомцами, стараясь прежде всего для Артема. Сама свадьба всех потрясла роскошью, особенно мою маму. На торжественном салюте она и вовсе схватилась за сердце и стала плакать, в тысячный раз умоляя простить ее. Максимка пользовался невероятным успехом у всего женского пола. С ним беседовали, играли, перед ним заискивали. Только тогда я поняла, что мой мальчик для них – способ манипулировать Артемом, заработать его доверие через пасынка. А еще чуточку позже моя знакомая Алла Андреевна, жена партнера Артема, сообщила, что ходят упорные слухи, будто Макс – неприемный сын Орехову. Слишком уж они похожи манерой поведения и кое-какими чертами лица. Я в ответ только таинственно пожала плечами. Пусть думают, что хотят. Сам Артем отходил от меня лишь изредка, а появляясь, обязательно брал за руку и смотрел так, что ноги подгибались от счастья. Он все еще боялся за меня, предпочитая постоянно держать на виду и грозно всматриваясь в каждого желающего пообщаться. Суровый, строгий, любимый. Мой. Вот уже пятый день мы принадлежали друг другу как муж и жена. Ореховы. А буквально вчера в суде рассматривали заявление Виктора о его правах на общение с сыном. Я по настоянию Артема не присутствовала. Адвокат подал ходатайство с просьбой рассмотреть дело в мое отсутствие в связи с произошедшим ранее похищением и нежеланием вновь видеть мучителя. Несмотря на заверения со всех сторон, что дело выигрышное, как ни крути, я все равно очень нервничала, и лишь после обеда, когда Артем лично созвонился с моим адвокатом, вздохнула с облегчением. Виктору отказали по всем пунктам. Кроме того, было удовлетворено встречное заявление уже от нас, чтобы его лишили родительских прав и сняли обязательства по уплате алиментов. Виктор стал никем для меня и моего сына. Окончательно и бесповоротно. В отношении него началось следствие, и в дальнейшем судьбой этого мужчины я не интересовалась. Артем тут же потребовал начать оформление всех необходимых документов для усыновления Максимки. «Будет Ореховым», — твердо заявил муж, — «Артемовичем. Я его и так воспитаю как родного, но лучше все закрепить еще и юридически». Услышав это, я расплакалась. «Что не так?» — с опаской спросил Артем. «Подумала вдруг», — сказала ему, всхлипывая. «А что, если тогда, в лесу, когда мы впервые встретились? Что, если я не сказала бы тебе, что умею варить настоящий борщ?» «Ох, Кристина!» Он рассмеялся и прижал меня к себе. «Судьбе было угодно свести нас вместе. Недаром Терминатор тогда так рвался в парк. Он чувствовал, что встретит ту, кто будет его и меня кормить до конца дней в горе и в радости. Я люблю тебя, солнце, и буду повторять это каждый день, чтобы ты не смела ни в чем сомневаться. Люблю. Часть вторая. Денис, я уехал. Если будет что-то срочное, то позвоню завтра. Улыбнулся помощник. Я помню. Не тревожить. Вечер без звонков. Именно. Но сообщение еще никто не отменял. Ну, если прямо форс-мажор года. Да-да. Не забудьте подарок. Что? О, черт. И правда, подарок. Я вернулся в кабинет и достал из сейфа коробочку с украшениями. Сегодня был наш с Кристиной вечер, годовщина свадьбы, 5-я. В первую я упал в ее глазах, замотавшись на работе до полуночи, пока она сидела дома за накрытым столом. Такое не забывается, особенно если в ответ на ваши клятвы и мольбы о прощении жена с каменным лицом говорит «все нормально». С тех пор я объявил вечера годовщины неприкасаемыми. Кристина же в знак одобрения отдавала детей на поруки маме и снимала номера в разных гостиницах, где мы и отмечали свой праздник. Каждый раз место было сюрпризом, игрой для нас двоих. Я ехал по ее наводкам, а она ждала, готовая исполнить любые пожелания супруга. Мне очень хотелось успеть заехать домой и побыть немного с детьми, особенно с младшей, Соней. Она родилась недоношенной, помотав нам с женой нервы, зато после компенсировала переживания с лихвой, став любимицей всех домочадцев. Внешне Сонечка моя копия, но внутри нее живет ураган Кристина. Она жаждет внимания, общения, любви и моего присутствия рядом». А я не могу устоять и поощряю все капризы маленькой принцессы, моего личного чуда. Это не значит, что я забыла о Максе. С годами мы становимся только ближе. Парень растет умным и проницательным, во всем стараясь мне подражать. Иногда я беру его на работу, стараясь развить в нем интерес к бизнесу и намекая, что однажды он может встать во главе корпорации». Если сам захочет. И в глазах Макса виден азарт. Я верю, что сын станет сильным мужчиной, способным постоять за свою семью и стать мне заменой в бизнесе. Но главное, что не пойдет в биологического папашу, которого так никогда и не увидел. Виктора в итоге посадили за похищение, но в тюрьме его век оказался недолгим. Видимо, не простили ему долго те, у кого он брал деньги. Как потом до меня дошли слухи, тело Виктора нашли в камере. Других подробностей я не знал, да и знать, если честно, не хотел. Меня куда больше волновала и заботила моя семья. «Возьми такси и езжай до метро улица 1905 года». Пришло первое сообщение, когда я уже подходил к машине. Почувствовав прилив небывалой энергии, тут же забыл об усталости. Отдав чемодан Сергею, велел отвезти его домой и предупредить, чтобы нас сегодня не ждали. Игра началась. И я, вызвав такси, улыбнулся, глядя в небо и вспоминая первые дни притирки с Кристиной, когда она только появилась в моем доме, с небольшой котомкой и с сыном. Одна против миллиардера, против всех моих тараканов. Слабая, нежная, ласковая, умудрившаяся меня победить.